Глава 6. Люси. Деревянные ступеньки скрипят от каждого моего шага, намного громче, чем в детстве. Теперь уж никак втихую не сбежишь погулять. Поднимаясь, оборачиваюсь на папу. Он на кухне, делает такой глубокий вдох, что отсюда видно, с каким усилием поднимаются его плечи. Многим не по себе в моем присутствии, но хуже всего моему родному отцу. Вспоминаю Нейтана, как он вчера стоял в углу спальни и что-то бормотал о работе, наблюдая, как я собираю вещи. Я прямо чувствовала, как с него пот течет. Черт, он напоминает мне отца. Чудесно. Психолог будет в восторге. Дверь в спальню родителей приоткрыта. Изнутри доносится звук работающего увлажнителя воздуха. Прикладываю руку к дереву, слегка толкаю дверь. Мама сидит на кровати. Спину подпирают подушки, ноги вытянуты, одна в массивном белом гипсе. Ее светлые, крашеные на самом деле, она брюнетка, как и я, волосы, собранные в высокий хвост, она в макияже. Я вообще редко видела маму без макияжа. Пламптон — не такое место, куда кто-то приезжает неожиданно. Она замечает, как я подкрадываюсь к двери и улыбается. «Люси, то-то мне показалось, что я слышала твой голос. Заходи, милая». Шагаю в комнату. Раньше в главной спальне на стене над кроватью висела настоящая галерея моих фотографий. Не менее 12 снимков, очаровательные меня с раннего детства до взрослой жизни. Но теперь тут висит одно огромное бело-голубое стеганное одеяло. Наверное, мама сама его сшила, но мне все равно чуть-чуть неприятно, что меня заменили одеялом. «Привет, мам. Иди сюда, обними меня. Знаю, выгляжу я ужасно, но, честное слово, я в порядке». Она вовсе не выглядит ужасно, но старше, чем я ее помнила. Может, это она и имела в виду? Моей маме, как и ее маме, повезло иметь прекрасную гладкую кожу, благодаря которой она всегда выглядит на 10 лет моложе. Теперь, в 55, она начинает выглядеть как человек, которому около 50. Я тоже унаследовала хорошую кожу, но выгляжу на 29, а в неудачный день — на 30 с лишним. Все-таки обвинения в убийстве старят. Подхожу к кровати и торопливо обнимаю маму. Она пахнет парфюмом. Наверное, каким-то дорогим, но точно не знаю. Для меня любой парфюм — цветочная дрянь. «Я так рада, что ты приехала», — говорит она. «Твоя бабушка с этим праздником меня доведет». Раньше она отказывалась ходить с нами в ресторан в день рождения, а теперь вдруг хочет огромный праздник для всей семьи. Да еще и говорит мне об этом всего за 2 недели. Она точно пытается меня убить, чтобы потом хвастаться, что пережила дочь. Я не спорю. Это действительно в духе бабушки. Опускаюсь на край кровати. «Как твоя нога? Тебе дали хорошее болеутоляющее?» «Не нужны мне никакие лекарства», — отмахивается она. «У мамы более заметный техасский акцент, чем у нас с папой, поэтому все, что она говорит, звучит очень дружелюбно. Она выросла здесь, в Пламптоне, а папа переехал в Техас только когда поступил в колледж. Те крупицы акцента, что у меня были, я растеряла через пару лет после переезда. Я по ним не скучаю». «Как ты вообще сюда забралась?» «С помощью этих костылей». Она играет бицепсами. «Врач сказал, что это будет сложно, но я справилась на ура. Не зря все-таки занималась с частным тренером». «С каких это пор ты такой качок?» Она морщит нос. «Мне не нравится, когда так шутят. Но для женщин постарше спорт очень полезен». «Ты все еще набираешь часы на беговой дорожке?» «Да». «Бег, как правило, единственное, что помогает мне окончательно не лишиться рассудка. Ну, относительно. Может, тебе разрешат ходить по моему пропуску, пока у меня травма? особенно если я напомню, что решила с ними не судиться». «Очень щедро с твоей стороны». Мама похлопывает меня по руке. «Я хочу, чтобы ты чувствовала себя свободно. Можешь ходить, куда захочешь. Я рассказала некоторым, что ты приедешь, так что никто удивляться не будет. Сейчас-то наверняка уже весь город в курсе». «Наверняка». «Надеюсь, ты погуляешь, со всеми пообщаешься». Она все еще держит меня за руку. Вид у нее взволнованный. «Никто не хочет со мной общаться, мам». «Конечно, хотят. И, думаю, лучше тебе не прятаться. Тебе ведь нечего стыдиться, правда?» Это искренний вопрос, требующий ответа. Мама постоянно, миллионом разных способов спрашивает, не убивала ли я Савви. Может, она думает, что если спросить достаточное количество раз, я проболтаюсь таки, что прикончила подругу. Ее упорство не может не вызывать уважения. «Да, мне нечего стыдиться», — вру я. «Правильно, дорогая?» Мама всегда так говорит, когда думает, что я вру. А она уверена, что я вру, когда говорю, что не помню ночи, когда Савви умерла. Она много лет добивалась от меня признания. После того, как я уехала в Лос-Анджелес, мама настаивала, чтобы я вернулась. «Если ты будешь здесь, может, что-то вспомнишь? Или тебе захочется чем-то поделиться? Ты видела, какой мемориал сделали для Савви?» «Она пробовала зайти через Бога. Ты должна исповедаться и раскаяться в своих прегрешениях, если хочешь в следующей жизни заслужить прощение». Прибегала к логике. «Той ночью с Савви была только ты, так что, может, пора посмотреть правде в глаза?» Уповала на чувство вины. Это ее любимый способ. «Ты понимаешь, что сейчас чувствует ее семья? Они заслуживают хоть какого-то объяснения». Моя мать ничего так не ждет, как моего признания в убийстве подруги. Не только потому, что считает, что это морально верный поступок, но и потому, что она идеально исполняла бы роль матери-убийцы. Она стала бы звездой церкви, толкала бы длинные речи о прощении, написала бы книгу о том, как поборола вину, которую чувствовала, вырастив убийцу. Иногда мне кажется, что она больше злится из-за того, что я лишила ее такой возможности, а не из-за того, что я вообще-то, возможно, кого-то убила. Маме нравится во всем быть лучшей, а я не даю ей быть лучшей матерью-убийцы. Нельзя быть лучшей матерью женщины, которую лишь подозревают в убийстве. Звучит не так хлестко. Поднимаюсь, ее рука соскальзывает с моей. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, дорогая, ничего». Она улыбается мне, я поворачиваюсь к двери. «Кстати, не знаю, слышала ли ты, но этот подкастер снова сюда приехал. Так что будь начеку». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск первый. «Милейшая девушка на свете». Мать Саванны, Айви Харпер, приглашает меня к себе вскоре после моего прибытия в Пламптон. Это наш первый, но... далеко не последний разговор. Здравствуйте, миссис Харпер. Бен, приятно наконец-то познакомиться. Заходи, заходи. И прошу, зови меня просто Айви. Айви — невысокая женщина, чуть выше 1,50 м, со светлыми волосами, всегда аккуратно уложенными. Саванна очень на нее похожа. Я отмечаю это, когда вижу фотографии девушки на стене. Ну и ну. «Сколько ей здесь? Так на вас похоже?» «Это 10 класс, так что около 15. Это после пасхальной службы». Тот самый дом, в котором выросла Саванна. Большой, с 4 спальнями, но небольшим количеством мебели, отчего он кажется еще просторнее. Повсюду фотографии Саванны. На стенах, в фоторамках на столах, в виде слайд-шоу на телевизоре. Мы с Айви усаживаемся за круглым столом в специально отведенном уголке яркой кухни, и Айви начинает рассказывать мне о Саванне. Точнее, о Савве, как все ее называли. Савве была счастливой. Всегда. Даже когда была подростком. Младенцем она была невыносима. Все время плакала без перерыва. Но года в два стала просто самым счастливым ребенком на свете. И такое оставалось. Выдавались, конечно, разные дни, но в целом она была очень счастливой. Может, даже слишком. В каком смысле? Ну, я постоянно говорила ей успокоиться, тщательно все обдумать. Она часто чем-то загоралась, хотела тут же за это взяться. Ей всегда не терпелось пробовать что-то новое. Иногда казалось, будто она хочет сделать все и сразу. А мне хотелось, чтобы она поумерила свой пыл. Говорила ей, у тебя вся жизнь впереди. Но, наверное, она чувствовала, что времени у нее не так много. Можете дать пример? Когда ей было 10 или, может, 11, мы тогда еще жили в Новом Орлеане, она решила, что должна пойти на прослушивание в местную постановку «Ромео и Джульетты» на роль Джульетты. Я ей говорю, «Савве, это не детская роль, это прослушивание для взрослых, ну, в крайнем случае, для подростков, но не для 10-летней девочки». Она так на меня разозлилась, умоляла отвезти ее на прослушивание, но я отказалась. Так она просто села на автобус после школы и сама притопала в театр на прослушивание. Она его прошла? Нет, но ей дали другую роль, небольшую. Хотя ее, разумеется, эта роль не интересовала. Она хотела быть Джульеттой. Так что она отказалась. Потом все-таки сыграла Джульетту здесь, в Пламптоне, когда старшие классы делали постановку. Ей было 15. Такой шум поднялся, когда выяснилось, что эту роль отдали 10-класснице. Когда вы переехали в Пламптон? Вы сказали, что когда Савве было 10, вы жили в Новом Орлеане. Когда ей было 12. Китону, моему старшему, предстояло перейти в старшую школу. А мы с Джеромом всегда хотели вернуться в Техас. Я сама выросла в Сан-Антонио, и нам обоим всегда тут нравилось. Тогда тут строили все эти новые дома по очень хорошим ценам. Вот мы и ухватились за возможность. Люси и Саванна познакомились в школе? Да, разумеется. Городок ведь небольшой. Все дети были между собой знакомы, особенно ровесники. Но подругами они не были. Нет, у них не было ничего общего. Савве была чирлидершей, состояла в школьном совете, была королевой осеннего бала. Люси же, ну, такой не была. Когда они подружились? Когда Люси вернулась в город. Савве была тут. Ну, ты и так знаешь. Она была тут уже пару лет после школы. Учеба в колледже не задалась. Она как-то пришла в гости на воскресный ужин и сказала... «Мама, ты же помнишь Люси Чейз?» А я ее не помнила. Пришлось напоминать. Та девочка, которую наказали за то, что она ударила какого-то мальчика. В то время Люси была известна этим. Так вот, Савве говорит, она вышла замуж за парня, с которым познакомилась в ТУ. Это Техасский университет, дружок. И они сюда переехали. Мы разговорились, когда она пришла в Чарльз. Чарльз — это богатенький ресторан в центре города. Савве работала там в баре. И так началась их дружба? Да. Савве сказала, что сначала это было как-то странно. Люси сразу спросила, как Савве в Тьюлейне. И той, конечно же, пришлось рассказать, что она отчислилась после первого курса. Она... Савве тогда как бы пыталась найти позитив в своей ситуации. Можно сказать, смеялась сама над собой. Смеялась, чтобы кто-то другой не посмеялся над ней первым. Сам понимаешь, мне это не нравилось. Что, например, она говорила? Что-то типа «я поступила на факультет тусовок» или Я была ужасной студенткой, но просто потрясающей собутыльницей. От таких фраз создавалось впечатление, что она глупая, но она не была глупой. В Тюлейн она поступила по гранту. Ей-богу, да, она была почетной выпускницей. Она просто была слишком молодой. Знаю, что для многих 18-летних ребят уехать из дома не беда, но у Саванны было не так. Она просто была нежной девушкой, не готовой к самостоятельной жизни, но уже потихоньку вставала на ноги, как раз когда Люси вернулась в город. Вы сказали, что сначала было неловко. Это из-за истории с колледжем? Сави сказала, что у Люси сначала был какой-то неловкий вид, и Мэтту пришлось влезть в разговор, чтобы ее спасти. Мэтт вообще все время это делал. Он просто душка. Не знаю, чем ему Люси так приглянулась. В общем, наверное, Люси с Сави разговорились, решили на следующий день встретиться и выпить по бокальчику. Но мне, честно говоря, все это сразу не понравилось. Почему же? Было ощущение, что Люси жалела Сави, смотрела на нее свысока. Люси вернулась в родной город с богатым мужем-красавцем. Они купили шикарный старый дом. Она помогала мужу открыть какой-то там модный ресторан-пивную. И вот она сталкивается со школьной королевой, которая бросила колледж и стала барменшей. Понимаешь? Было очевидно, что Люси довольна таким поворотом событий. Сави так считала? Нет. Во всяком случае, она не говорила. Но когда речь шла о Люси, у нее будто пелена перед глазами вставала. Она не видела ее настоящую до последнего.